Глава 10. Казачий суд. Утром, встав и не обнаружив в комнате Марии, позавтракал оставленными ею на столе молоком с куском хлеба и отправился к Селиверстовым. Войдя к ним на двор, увидел атамана, стоящего одетым на крыльце. «Явился? Где был всю ночь?» «У тетки Марфы ночевал. Она мне плечо перевязала. А потом дала чего-то выпить. Я и уснул». «Плечо не болит?» Я пошевелил под полушубком правым плечом. Ничего не болело. Так и ответил атаману. «Переодеваться некогда. Да так и лучше будет. Если что, сможем показать твою рану, нанесенную Афанасием. А то, боюсь, все черняевские скопом на нас навалятся». Сам-то Селиверстов был из Ольгинской станицы. 10 лет назад его избрали на сходе атаманом Черняевского казачьего округа, в который входило 11 населенных пунктов. Поселок Толбузинский, почтовая станция Ваганова, станица Ольгинская, заимка Дроздова, станица Черняева, заимка Веселая, почтовая станция Тарой, станица Кузнецовская и другие. Одновременно Селиверстов являлся и атаманом станицы Черняева, где располагалось станичное окружное правление. Все эти годы почти все отцы-основатели Черняевской станицы пытались на ежегодных выборах протащить на его место кого-то из своих. Но пока это сделать им не удавалось. Большинство казаков, в число которых входило и семейство Олениных, во всем поддерживали Селиверстова. Эти политические страсти и тайны Черняевского двора я постепенно узнал из разговоров казаков. «Ромка, сукин сын, где ты там? Давай на выход быстро!» На крыльцо, как-то кособочась, вышел Ромка и подошел ко мне. «Чего, Смурной? От отца вчера попало?» Шепотом спросил я Ромку. «Ага, на гайке вчера пару раз по спине перетянул. Болит теперь», — морщась, прошептал тот в ответ. «Чего шепчетесь, охламоны? Повезло тебе вчера, Тимофей. Пришел бы вместе с Ромкой, и тебе бы от меня досталось. Ладно, пошли на совет. Будем разбираться». Буквально через пару минут, так как станичная изба находилась по соседству с домом Селиверстовых, мы с Ромкой топтались в сенях, где, столпившись, стояли наши вчерашние противники. Атаман и другие казаки вместе со стариками-старейшинами находились в сборной горнице и о чем-то совещались. Через некоторое время в сени вышел вахмистр Шахирев и сказал, чтобы все заходили. Придержав меня за руку и дождавшись, когда все остальные казаки, снимая папахи, зайдут из сеней в комнату, он прошептал мне на ухо: «Не ссы, Тимоха, все хорошо будет», — и подтолкнул меня к двери. В просторной сборной горнице, на лавке вдоль стены, возле печки-голландки, разместились станичные старики и старейшины. Подшивалов Феофан, отец Алексея Подшивалова, в доме которого все вчера и произошло, Раздобреев Афанасий, Митрофан Савин, дед Семена, Ион Гусевский, дед Афанасия, Давыд Шахирев, Иван Лунин. Именно они почти 30 лет назад основали станицу Черняева. Рядом со старейшинами на лавке сидел батюшка станичной церкви Александр Александрович Ташлыков. Весьма образованный человек, прибывший на служение в Черняевскую церковь из Санкт-Петербурга. Высокий, широкоплечий, красивый, он габаритами не уступал вахмистру Шахиреву и обладал огромной силой. Наспор с казаками однажды вспахал десятину земли, впрягшись в плуг, который направлял его сын. На лавке около окна разместились атаман Селиверстов и еще с десяток казаков. Нас же с Ромкой вместе с 7 казаками-малолетками поставили в центр комнаты, и начался казачий суд. Сначала опросили самого младшего из нас, Ромку. Из его рассказа можно было понять, что он сидел, никого не трогал, его обозвали молокососом и попытались выкинуть из комнаты, поэтому он и ударил Семена Савина, а потом Ваську Чуева, который на него бросился. Я, включив дурака, почти слово в слово повторил все за Ромкой. Никого не трогали, тут обзываются, а потом драться лезут. Отбивались мы, станичники дорогие. Все в белом мы с Ромкой. Это все они, злыдни. Еще и ножиком тычут, окаянные. Из 7 казаков-малолеток 6 также чуть ли не слово в слово обвинили нас в том, что не проявили уважение к старшим по возрасту казакам, да еще драться первыми полезли. И только Афанасий Гусевский, придерживая свою правую на перевязи руку, сказал, что правильно отреагировали Ромка и Тимофей на оскорбление Семена Савина и нападение остальных казаков. А ему, то есть Афанасию, вообще голову оторвать надо было за то, что он на брата казака кинжал обнажил. И спасибо Тимофею за то, что его в живых оставил. На такое заявление остальные казаки-малолетки и я с Ромкой очумело уставились на Афанасия, а его дед Ион Гусевский, что-то одобрительно проворчав, начал разглаживать свою шикарную седую бороду на груди. Среди казаков и старейшин на лавках после заявления Афанасия начались негромкие переговоры, шум от которых начал возрастать с каждым мгновением. Основным камнем преткновения стал вопрос, каким образом должен был отреагировать Ромка на слова Семена Савина. Имел ли он право ударить в ответ на слова и действия казака приготовительного разряда, уже принявшего присягу, или должен был стерпеть и дать себя выкинуть на улицу, так как Ромка еще не казак, а сын казачий, и любое слово казака для него закон. Гомон в комнате разрастался и разрастался, пока Давыд Шахирев, самый старый казак в станице, не поднял вверх правую руку с зажатым в нее костылем клюкой. Чуть ли не мгновенно в комнате наступила тишина, и все присутствующие повернули головы в сторону старшего Шахирева. Дед Давыд степенно разгладил бороду, а потом, повернувшись к Митрофану Савину, спросил. «Митрофан, я тебя на сколько годков старше?» Савин оторопело уставился на Шахирева, потом, что-то вспоминая, беззвучно зашевелил губами и, наконец, произнес. «Лет на 6 вроде, или чуть больше. А теперь вспомни, как в Кучугае ты отреагировал, когда я на посиделках с девками тебя щенком обозвал». «Так это...» Митрофан Савин зажал бороду в кулак. «Драться на тебя полез и в лоб получил». «А ты тогда казаком был?» «Нет». «Присягу еще не принимал». «А я был?» «Да, был». «Так что же ты на меня полез? Раз я, казак, сказал тебе, что ты щенок, сын казачий, значит, ты и есть щенок». Давыд, ты говори, да не заговаривайся. Сейчас как тресну костылем по башке». Дед Митрофан начал вставать с лавки. Старый Шахирев примиряюще поднял ладонь вверх. «Не кипятись, Митрофан. Ты же тогда драться полез, честь свою защищая. Почему же другого от Ромки Селиверстова хочешь? Или если его и Тимофея Оленина твой внук молокососами обозвал, то это не оскорбление? Да вроде все так, и все-таки не так. Неправильно получилось как-то». «Правильно, Митрофан, что неправильно все в этом случае. Ты в Кучугае от меня в лоб получил и успокоился. И за честь свою вступился, показав всем, что справным казаком растешь, и урок от старшего получил. А здесь сыны казачьи казаков поучили. Да еще как! Вот это и неправильно!» «Давыд, любитель ты тень на плетень навести!» Савин раздраженно стукнул костылем об пол. «Делать-то что будем?» «Казаков учить лучше будем, чтобы их молокососы всякие не били. А вот чему и как учить, давайте у атамана нашего спросим, как он Ромку своего до Тимофея обучает. Может, кормит чем-то особенным?» Ухмыляясь в бороду, прогудел дед Шахирев. «Мясом сырым он нас кормит, чтобы злее были», — пробурчал тихо я, склонив голову, но был услышан. От раздавшегося в комнате гогота казаков, казалось, рухнет крыша. Сидевший рядом с атаманом Митяй Шахирев стал толкать Селиверстова в бок, воспрошая. «Атаман, неужто правда сырым мясом кормишь? Правда? Скажи!» «Да ну его, уникума хренова!» Селиверстов, весь красный, поднялся с лавки. «Его и спрашивайте, чего они с Ромкой жрут, да чему обучаются. Ромка у Тимофея уже 5 месяцев в обучении, А у кого Тимофей учился, я и сам не знаю». В комнате после слов атамана наступила тишина. Старейшина Афанасий Раздобреев удивленно спросил атамана. «Это что, правда, Петро? Не ты Ромку, а Тимофей его учит?» «Эх, станичники!» Вахмистр Шахирев поднялся с лавки во весь свой богатырский рост. «Если бы видели, какой гимназии Ромка с Тимофеем в пристрое Оленинского дома организовали! Чего там только нет! А занимаются так, что только пар от них идет! И так, почитай, каждый день по нескольку часов! Я поэтому и не удивился, когда они семерых казаков уделали вдвоем. На их учебные схватки на кулаках да с кинжалами страшно смотреть. Сами иногда в кровь бьются». «Тимофей, а это правду Алешка Подшивалов сказал, что ты моему Афоньке пообещал в следующий раз, если он на тебя с кинжалом нападет, либо руку ему сломать, или убить его же кинжалом?» — раздался скрипучий голос Иона Гусевского. «Правда у деда Иона». Я, изображая смущение, опустил голову. Погорячился я. «Ты, казачина, не дуркуй!» — погорячился он. «Пятерых казаков положил. Такое только с холодной головой сделать можно. Бери этих обалдуев». И он, Гусевский, показал на казаков-малолеток. «Расставляй их и показывай, как с ними дрался. Вместо Афоньки возьми Петьку Башурова. Они статью одинаковы. Казаки, кто-нибудь кинжал Петьке дайте». «Что застыл, Тимофей?» Селиверстов ткнул меня в плечо, проходя мимо, подавая кинжал Башурову. «Или опять не помнишь, как вчера казаков уделал?» «Да помню все, дядька Петро. Вы Петрухе Башурову кинжал в ножнах дайте. Он сначала на меня без него нападал, позже уже достал». Я расставил казаков-малолеток в те позиции, в которых они нападали на меня, и стал показывать, что и как делал, отбиваясь от них, и какие удары наносил, чтобы их вырубить. Когда дошло дело до схватки с Афанасием, я на Петрухе показал, как сначала боковым ударом левой ноги в грудь отбросил от себя бурундука, одновременно с этим правой рукой сбивая в сторону удар Гришки Батурина мне в голову. Далее в замедленном действии, добиваясь синхронности движений от Петрухи и Григория, показал, как нанес удар коленом в печень и локтем в челюсть Батурину, а потом развернулся, чтобы встретить Афанасия, бьющего меня кинжалом в область шеи. «Это чего же? Афонька насмерть бил?» — громко озвучил этот момент Митрофан Савин. «Вот стервец!» Я под эти комментарии показал, как чуть не успел довернуть корпус, уворачиваясь от удара, из-за чего получил порез плеча, а потом обозначил перехват руки Елизара с кинжалом и как рычагом через свое плечо вывихнул ему руку. На этом показ закончился. «А руку сломать, как грозился, мог вчера Афоньке?» — опять проскрипел его дед. Я попросил Петьку Башурова опять медленно нанести мне удар кинжалом в шею, а сам проделал те же движения, только рычаг его руки провел не через предплечье, а через локоть. Когда нажал чуть посильнее, Башуров приподнялся на цыпочки и зашипел от боли. Я быстро отпустил его руку. «Если бы сделал так, то сломал бы Афанасию руку в локте. Мог бы и по-другому. Так еще проще бы было». Я попросил Башурова опять ударить меня кинжалом, а сам, сместившись влево, перехватил его руку своей правой за запястье, а левой обозначил резкий рубящий удар по его локтю. «Неужто руку бы так сломал?» «Не верю». Дед Гусевский покачал головой. «Не верю». Я прошел к печке, где в уголке стояла метелка на длинном черенке, и взял ее в руки. «Все получится», — думал я, возвращаясь обратно. «Я смогу, главное — настрой. Для моей руки нет преград. Сколько всего раньше переломал и переколотил, отрабатывая резкость и точность ударов. Я смогу». Всучив Петрухе вместо кинжала метелку черенком в мою сторону, я сказал: «Бей в шею и бей сильно». Петруха, казалось, только этих слов и ждал. Ударил как пикой, вкладывая в удар всю свою злость на меня. Я же повторил все то, что только что показывал казакам, но удар левой рукой нанес резко и в полную силу. Удар. Хруст. В моей руке осталась половинка черенка, а Петруха, обалдевая, рассматривал в своей руке остатки метелки. «Ни хрена себе!» К нам подскочил сидевший ближе всех Алексей Подшивалов и, взяв у нас обломки метлы, показал их казакам. «Млять, как шашкой рубанул!» После возникшей тишины, вызванной удивлением от моего удара, все казаки в комнате разом загомонили. Но тут снова раздался скрипучий голос старейшины Гусевского. «Тихо! Тимофей и убить вчера моего внука его же кинжалом смог бы?» «Ну, достал старикан. И чего не уймется?» — подумал я, но вслух вежливо произнес. «Мог бы, деда Иона». Повернулся к Петрухе и, подав ему кинжал, который до этого засунул за голенище сапога, вручая Башурову метелку, попросил еще раз ударить меня. Петруха, с какой-то опаской взяв у меня кинжал, неуверенно ткнул им в область моей шеи. Я, сделав подшаг в левую сторону, перехватил его правую руку с кинжалом у запястья, а левой, с внутренней стороны предплечья, выгибая руку, рванул Петруху на себя, заставляя его упасть телом на кинжал. Затем резко остановил это движение, с трудом возвращая Петруху в исходное положение, а сам развернулся к Гусевскому. «Деда Иона, в зависимости от того, какой бы шаг назад я сделал, Афанасий или вот Петруха, напоролись бы на кинжал либо животом, либо грудью, либо шеей». «Как? Мастак. А просто выбить бы кинжал у Афоньки мог?» «Мог бы, деда Иона». Я повернулся к окончательно обалдевшему Петрухе и попросил. «Давай еще раз, Петр. Только медленно бей». Петруха каким-то заторможенным движением обозначил удар кинжалом в мою сторону. В этот раз я, чуть развернувшись в плечах, уходя с линии атаки кинжалом, обозначил одновременные удары навстречу друг другу левой рукой по запястью, а правой — по предплечью правой руки Башурова. Несмотря на слабые удары, кинжал выскользнул из Петрухиной ладони и упал на пол. «Что же так не сделал вчера у Подшивалова?» «Деда Иона, Петр и я сейчас удары только обозначили. Если бы я вчера так же сделал, когда Афанасий бил, кинжал бы до стены улетел бы, а там девки сидели. Мог бы поранить из них кого-нибудь, или того хуже». И он, Гусевский, поднялся с лавки и, потрясая костылем в сторону своего внука, буквально взревел. «Что, щенок, понимаешь теперь, почему я тебе вчера говорил о том, что Тимофей Оленин тебя пожалел? Видел сейчас? Ему тебя проще убить было, чем обезоруживать, подставляясь чуть ли не спиной под твой удар. Он и тебя, сучонка, и девок пожалел. А себя нет. И вас всех пожалел». Иона направил свой костыль на казаков-малолеток, которые от его рева сжались в тесную группу. «Ударил бы чуть сильнее, и покойники. Выблядки несрушные. А вы что скажете, станичники?» Ион Гусевский обвел всех находящихся в комнате казаков внимательным взглядом из-под густых седых бровей. «Я больше половины ухваток и ударов Тимохи никогда в жизни не видел», — прогудел Давыд Шахирев. «И я!» прозвучало чуть ли не со всех сторон. «А ногами как машет! Внучку Ваньки Лунина как в челюсть засветил!» Привстав с лавки и потрясая клюкой, почти кричал Митрофан Савин. «Экий стервец! И кто тебя, Тимоха, всему этому обучил?» Перекрывая стоящий в комнате гомон, опять прогудел дед Давыд. «Прости, дед Афанасий», — подумал я, — «иначе не поймут казаки». «Дед Афанасий учил. Сначала как всех казачат, а после того, как родителей убили, и мы к дядьке Ивану Савину в пастухи подрядились, дед меня на пастбище каждый день обучал. Сначала нашим родовым ухваткам, а потом и другим ухваткам и приемам учить начал». «Ногами у нас так не бьются», — раздался бас Шахирева-старшего. «Так дед говорил, что эти ухватки он перенял во время Крымской войны. С ними тогда вместе кубанцы воевали. И был у них казак один, которого турки дьяволом смерти, кажется, прозвали. Чтобы показать свою лихость, тот казак против вооруженных турок иногда с голыми руками выходил и побеждал их. Дед с ним подружился, и тот много чего из своих ухваток показал, а дед запомнил. «Кубанцы — те да, любители ногами и руками помахать», — вздохнул Феофан Подшивалов. «Я как-то видел, как один подпрыгивал выше головы и одновременно двумя ногами удары наносил». «Кажется, прокатило», — подумал я. «Что же, будем рассказывать сказки дальше». «А еще я записи покойного дяди Ивана нашел», — продолжил я, когда казаки закончили воспоминания о кубанских казаках и их боевой выучке. «У него там приемы из панкратиона описаны». «А это что такое?» — спросил кто-то из казаков. «Панкратион — это вид борьбы без оружия древних греков», — напомнил о своем присутствии батюшка Александр. «Очень сильные воины были. Их царь Александр Македонский полмира с такими воинами завоевал за 300 с лишним лет до рождения Иисуса Христа. Во время этой борьбы никаких ограничений не было, что часто приводило к смерти кого-то из бойцов во время схватки». «Эка как?» — загомонили казаки. «Это что же, как в настоящем бою бились, батюшка?» «Еще и банкратион какой-то!» Протяжно и громко вздохнул атаман Селиверстов и, повышая голос, сказал: «Ох, Господи, дела наши тяжкие! Все, давайте, малолетки, идите отсюда, а мы решать будем, что с вами делать. А то со всеми этими банкратионами до ночи не разберемся». Подсудимые потянулись на выход из комнаты и вышли на площадь перед правлением, где разделились на две группы. Я с Ромкой и казаки-малолетки, которые начали что-то горячо между собой обсуждать. Мы с Ромкой стояли и молчали. Через некоторое время в нашу сторону направился Афанасий Гусевский. Я невольно напрягся, но после первых слов Афанасий расслабился. «Тимофей, прости меня за то, что я вчера на тебя с кинжалом кинулся. Когда ты меня ногой в грудь легнул, у меня все в глазах от гнева потемнело. Кинжал выхватил, не думая». «Бывает, Афанасий. Я бы тоже, наверное, голову потерял, если бы меня кто-то из младших казачат ударил». «Нет, я сегодня убедился, что головы ты не теряешь. Мне вчера дед весь вечер твердил, что ты меня пожалел, когда я ему описал нашу драку. А я только сегодня увидел, что тебе действительно проще меня убить было. И это, Тимофей, можно я к вам с Ромкой на занятия приеду? Мне по весне в полк на службу идти. Хотелось бы твоим ухваткам научиться. А то, по рассказам, на службе всякое может быть». «Конечно, Афанасий, приезжай. Мы с Ромкой каждый день с утра и до обеда тренируемся». «И это, Тимофей, ты Семена Савина остерегайся. Он вам с Ромкой своего позора не простит. Он и сейчас остальных подбивает Ромку поймать и отметелить. Остальные, правда, не особо рвутся, но поберегитесь». «Спасибо, Афанасий». Я протянул ему левую руку, которую он крепко пожал своей здоровой левой рукой. В этот момент на крыльцо вышел вахтмистр Шахирев и сказал, чтобы мы расходились по домам. Там нам отцы и деды доведут решение казачьего круга. Мы с Ромкой поплелись домой. Ромка то и дело поводил плечами. Видимо, представлял нагайку отца, гуляющую по его спине. Я как не хорохорился, но определенное неудобство также ощущал. Придет атаман, да всыплет горячих. Так и тянулись к дому, еле ноги переставляя. Зашли в дом и только начали раздеваться, как следом зашел атаман. «Что, соколики, головы повесили? А ну марш в светлую комнату, да за стол садитесь!» Снимая папаху и полушубок, сказал атаман. «Мать! Мать! Зови Никифора со Степаном и сама с девками в горницу приходи». Ромка, сгорбив плечи, поплелся в горницу, а я за ним. «Кажется, впервые придется попробовать нагайки», — подумал я. «Не драться же с атаманом». Вот попали. Зайдя в комнату, мы сели за стол. В течение минуты в комнату подтянулись остальные селиверстовы. Старший сын атамана Степан и Никифор также сели за стол. а женщины семьи Селиверстовых встали по стеночке. Вошел атаман и, грозно оглядев всех, повернулся в мою сторону. «Встань, Тимофей!» Я поднялся и, склонив голову, уставился в стол. «Спасибо тебе, Тимофей Васильевич Оленин, за те науки, которым обучаешь моего сына. Огромное отцовское спасибо и моя благодарность». От изумления у меня чуть челюсть не отвалилась до столешницы. Я посмотрел на атамана, думая, что он надо мной издевается, но Селиверстов был серьезен и торжественен. «Никогда не думал, что мой Ромка в 13 лет станет таким справным казаком». Атаман покрутил головой. «Это надо же, двух казаков-малолеток, которые уже год обучения прошли, смог на кулаках победить. Ладно, Семка Савин, этот больше купец, но Васька Чуев, один из лучших в обучении среди казаков приготовительного разряда не только в станице, но и во всем Черняевском казачьем округе. А Ромка его своим ударом в беспамятство отправил. Молодцы!» Находясь в ступоре, я прервал атамана. «Дядька Петро, а что по драке суд решил?» «По драке?» — Селиверстов усмехнулся. «По драке решение такое. Тебе, Тимоха, и тебе, Ромка, сначала хотели всыпать по 5-10 горячих по мягкому месту, чтобы сидеть долго не могли. Но потом решили, что участвовать тебе, Тимофей Оленин, в состязаниях по окончании зимних сборов казаков-малолеток. А тебе, Роман Селиверстов, в шермициях со своими сверстниками. Если возьмете призовые места, то тебе, Тимоха, придется под свое начало взять и обучать еще десяток станичных казачат от 13 до 15 годков». «Вот это да!» — просипел пораженный новостью Ромка. «А как учеба будет организована?» — спросил я. «Вы сначала выиграете, а потом думать будем, как все организовать». Атаман хлопнул рукой по столу. «Готовьтесь, у вас всего 3 недели осталось».